Хороший вопрос. Гарри долбил киску Кары и заставил ее кончить на свой член. Он продолжал ездить на Каре через оргазм за оргазмом. Гарри щипал и крутил соски Кары, чтобы заставить ее по-настоящему развлечься. Ее тело было воспалено бесконечным циклом похоти. Гарри вылез из Кары и перелез через Марту. Красивая рыжая женщина раздвинула ноги, чтобы Гарри толкнул ее и начал сильно ее бить. Гарри сжал ее грудь и глубоко вошел в нее. Его яйца неоднократно били ее с каждым толчком. Кара парила в воздухе, раздвинув ноги, и была готова к встрече с Гарри, когда он прикончит Марту. Единственный палец оказался слабостью Кары. Гарри погрузил в нее свой умелый палец и заставил ее обхватить свой палец, когда он вонзился в нее. С улыбкой Гарри выскользнул из киски Кары и ткнул пальцем в рот Марте. Марта глотнула сок из его пальца. Гарри ехал на ней сзади и заставил ее кончить на него. В тот момент, когда Гарри дал Марте передышку, Кара резко упала на его член. Ее плотный ящик любви сжал Гарри. Кара ехала взад и вперед, глаза ее от удовольствия бегали. Гарри сжал ее грудь, бедра и задницу. Кара наслаждалась ощущением рук Гарри, обнимающих ее. Звуки ее стонов разносились по комнате. «Клянусь, тебя слышат в Метрополисе», – простонал Гарри. «Твоя вина», – пела Кара. Гарри все быстрее и быстрее бросал ее на него. Внутренности Кары образовали вокруг него очень теплую печать, когда она сжалась вокруг него. Ощущение оргазма Кары, доившего его, притянуло Гарри ближе. Их бедра двигались взад и вперед, как пятно. Марта откинулась назад и поиграла сама с собой. Гарри вызвал фалоимитатор, чтобы она использовала и засунула ей в киску. Пожилая женщина вставляла и вынимала фалоимитатор, пока ее запястье не заболело. Она брызнула во все стороны и тяжело дышала от происходящего. «Твоя очередь, двоюродный брат», — Кара проворковала ему на ухо. Гарри просто улыбнулся и протаранил его киской. Она брызнула на него все, а Гарри уехал на ней. Ее напряжение постоянно доило его, пока ощущение яиц Гарри не стало сильнее. Он скользнул в нее и заставил ее вскрикнуть от похоти. Кара выпустила поток сока на его орган и крепко сжала его. Наконец, Гарри закончил внутри Кары. Он посылал рывок за рывком в семена. Горячая, мокрая, киска Кары доила его и позволяла его семени плеснуть в нее. Гарри провел руками по ее ногам, заставляя ее плакать еще больше. В тот момент, когда Гарри закончил внутри Кары, Кара рухнула у него на руках. Ее тело, пропитанное потом, поддерживал Гарри. Гарри поднял Кару и поставил ее. Он игриво сдержал Кару. Его член прижался к ее пояснице, когда Марта заползла внутрь. Началось еще немного семейного веселья, когда Марта наклонилась и вылизала горячую киску Кары, чтобы попробовать семя Гарри, вытекающее из нее. Глава 10. На то, чтобы собраться вместе, потребовалось довольно много времени. Алекс, Гарри и Кара закончили слежение, которое им понадобится. «Наконец-то пропавший кусок моего корабля», — сказал Гарри. «Вы готовы?» Кара энергично кивнула и нажала кнопку на устройстве. Устройство засветилось, и координаты начали возвращаться на свои места. Устройство стало горячим в ее руке, но, к счастью, Кара построила его таким образом, чтобы оно не сгорело так легко. «Координаты?» — спросил Алекс. «Кто они такие?» «Что ж, мы должны знать, когда доберемся до них», — сказала Кара. «Гарри, ты хочешь? Подождите минуту». Гарри жестом попросил Кару передать ему устройство. Кара сделала, как он просил, и Гарри наклонился, чтобы изучить устройство. Он не мог поверить, что из всех мест в Смолвилле его корабль находился прямо там. Он нахмурился и дважды проверил, чтобы убедиться. Диск находится в хранилище, в лаборатории, в западном крыле поместья Лютер. Это заставило Алекс на короткую секунду приподнять бровь, прежде чем заговорить. «Итак, кто из Лютеров взял его? Это был Лекс, или Лайнел, или даже Лена?» «Я очень сомневаюсь, что это была Лена», — сказал Гарри. «Хотя мы могли бы захотеть получить от нее помощь в чем-то вроде этого, и нам нужно выяснить, с какой защитой мы выступаем, наряду с тем, что знают Лютеры». Кара ответила кивком. «Это имело смысл, и все же эта часть корабля им была нужна. Хотя металлический сплав сам по себе был практически бесполезен, он действительно представлял небольшую проблему. Это заставит неправильных людей задавать неправильные вопросы. Как вы думаете, мы можем подделать дубликат?» — спросил Алекс. «Вполне возможно», — согласился Гарри. «Хотя, мы могли бы получить чью-то помощь. И я думаю, что уже пора вести Лену. Вы уверены в этом? Ты доверяешь моему мнению, Алекс?» Алекс моргнула. «Очевидно, Дело не в том, чтобы доверять мнению Гарри. Она доверяла ему на 110%. Просто у нее были опасения по поводу всей этой ситуации насчет Лютеров. Это было просто какое-то беспокойство, которое она испытывала на задворках Земли. Я верю в это, но сказать Лене – большой шаг. Какой бы умной ни была Лена, она уже знает или, по крайней мере, подозревает, сказал Гарри. Скажи ей прямо сейчас, чтобы избежать осложнений позже. И ты хочешь, чтобы она лежала в твоей постели, верно? Спросил Алекс. Гарри только нахмурился, увидев попытку Алекса поднять настроение. Сегодня Лана и Эмили проводит для Неллы и Лены презентацию «Эталон», сказал Гарри. Я должен быть там для этого, а потом я поговорю с Леной. Я пойду с тобой, сказала Кара. Мы можем сделать это. В течение многих лет коготь был краеугольным камнем нашего города, и продать его Моргану Эджу, чтобы делать с ним все, что ему заблагорассудится, это ослабило бы дух маленького городка. Лана и Эмили обсудили свои планы перед Неллой и Леной. Неллу подумала, что у нее было довольно щедрое предложение, учитывая все обстоятельства. Коготь сильно проиграл, особенно когда просто сидел и собирал пыль. Мы теряем дух маленького городка из-за того, что в сообщество приходят более крупные интересы, сказала Лана. Молодежь смолвила, им нужно место, где можно пообщаться, расслабиться. Я верю, что если мы восстановим коготь и добавим к нему эту возможность, они будут процветать. Я знаю, что это много, и, возможно, первый год мы будем работать в убыток, сказала Эмили. Но только подумайте, где мы будем в следующие 5 лет с учетом спроса на такое место в Смолвилле. К счастью, когда ее мама работала бухгалтером, Эмили хорошо знала, как вычислять цифры. Итак, они с Ланой вытащили блок-схему. Мы также поговорили с группой наших одноклассников, а также с некоторыми людьми, недавно окончившими среднюю школу Смолвилля, которые согласились, что многие из них считают этот город совсем не стимулирующим без такого места, как Талон, сказала Лана. Подростковый рынок жаждет центра социального взаимодействия. Мы также можем предоставить больше рабочих мест в сообществе и дать этому городу необходимый импульс после закрытия торгового центра Schuster Center в прошлом году. Что ж, вы двое представляете интересный аргумент, сказала Лена. Лана, я знаю, что ты увлечен этим, сказала Неллу. У меня было. Я хотел, чтобы коготь преуспел. Но это было похоже на цветочный магазин. Бизнес имел тенденцию к резкому падению. Группа инфицированных людей только что заставила город рухнуть. Тетя Неллу, вы сделали снимок? Может быть, моя очередь? Спросила Лана. Моя очередь попытаться сделать что-нибудь для этого города. Просто дай мне шанс. Я согласна, у нее должен быть шанс, сказала Лена. Да, она должна. Гарри появился в последний момент, чтобы поддержать Лану и Эмили. У Ланы и Эмили есть планы, и я думаю, они могут сработать, сказал Гарри. Если они готовы приложить 110% усилий, чтобы заставить их работать, я полностью верю, что они сделают это, если Лена инвестирует в компанию, и они будут со-менеджерами. Я протяну им руку. Ты уверен насчет этого? Спросила Неллу. Я ценю, что вы помогаете девочкам, но у вас действительно много дел. А как насчет фермы? Еще одно из моих вложений, сказала Лена. Мы можем нанять несколько новых рабочих для работы на ферме и расширить ее производство, сказал Гарри. Если не будет сильной засухи, у нас будет один из самых продуктивных лет за десятилетие. Сказала Неллу. Лена, если у тебя есть бумаги, я подпишу. Если девочки в этом уверены, мы серьезно, сказала Лана. На 100%, сказала Эмили. И я позвоню Моргану Эджу, скажу ему, спасибо, нет, спасибо. Документация была представлена. В эту работу вложили много веры, но Гарри был уверен, что так и будет. Он подошел к Лене. После того, как вы закончите, мне нужно поговорить с вами. В настоящее время? Спросила Лена. Да, сейчас, сказал Гарри. Каждый раз, когда я хотел сказать вам это в течение последних 3 месяцев, дело поднималось. Лена решила, что они больше не могут избегать этого разговора. Ты хорошо помнишь это место, не так ли? Лена кивнула, когда Гарри и Кара вывели их с поля. Это было место, где Лекс потерял волосы, когда упали метеоры, где она познакомилась с Гарри. Метеоритный дождь пришел с планеты под названием Криптон, объяснил Гарри. Вы с той планеты, сказала Лена. Ты спаситель Смолвиля, ты необыкновенный. Вы знали тогда? Лена просто ответила улыбкой и кивнула. Гарри готовил ослепительную демонстрацию своих способностей на благо Лены. Он ничего не мог поделать и чувствовал себя немного подавленным. «Это был твой секрет, который ты рассказал, когда был готов», — сказала Лена. «Я следил за вашими подвигами, возможно, не так тщательно, как Лекс, но внимательно, до того, как я был отрезан от остального мира. Вы хорошо скрываете свои следы, но не идеально, не для тех, кто вас знает». Лена переживала тот странный день, когда мысленно встретила Гарри, как все вели себя. Она решила, что он не был таким, каким она когда-либо видела с самого начала. И как только люди вокруг Смолвиля начали спасаться, она знала. «Я хотел сказать тебе раньше», — сказал Гарри. «И я давала вам много возможностей не говорить мне», — сказала Лена. «Лучше всего выложить все карты на стол и не растягивать его 10 лет. Но я понял это еще до того, как вернулся в Смолвиль». «Что ж, она умная», — сказала Кара. «Есть небольшая проблема, нам нужна ваша помощь». «Конечно», — сказала Лена. «Все, что вы хотите». «Пропала часть моего корабля», — сказал Гарри. «Маленький восьмиугольный диск. Мы отследили его до хранилища в особняке Лютера», — сказала Кара. «Вы видели это?» Лена подложила руку под подбородок и задумчиво запрокинула голову. Она ответила кивком. «Я видел это. Я видел это несколько недель назад. В то время я ничего об этом не думал. Но я доверяю вашему трекеру. И если он все еще там, у Лекса и Лайнела сегодня есть свои руки для начала». Гарри подумал, что приготовила Лена. Ее телефон отключился. Ясность недавно улучшенной сети, благодаря Horizon, была очевидна, когда Лена ответила на звонок. «Они здесь, и я буду здесь минут через 10». Пришли Гарри, Кара и Лена. Их приветствовали Лайнел, Лекс, Виктория и пожилой мужчина, который, должно быть, был отцом Виктории, сэром Хардвиком. «Что ж, эта сделка вернет нашу семью на карту», — сказал сэр Хардвик. «Отличная работа, Виктория. Я бы не стал так внезапно похлопывать себя по спине», — сказал Лайнел. «Та часть, которую вы разделили, ну, это захудалый объект. Садмус Лапс, я надеюсь, вы это слышали». «Кадм?» — спросил Хардвик. «Вы, должно быть, шутите. Объект уже довольно давно не работает», — сказал Лекс. «О, Виктория, ты действительно думала, что я обвила тебя вокруг пальца, и я просто снова дам тебе тот уровень контроля». «Лекс, если бы это было только о тебе», — сказала Виктория. «Дело было не в наследстве Лютера. Я использовал тебя как средство для другой цели». «Да, пока, сэр. Хардвик должен был изучить сделку поближе, вам следовало бы тоже», — сказала Лена. «Виктория заключила со мной сделку, чтобы передать мне контрольный пакет акций компании ее отца. После того, как она пошла на совет директоров и объявила своего отца недееспособным, Лутхард Сорпи оставила его висеть. Лекс и сэр Хардвик выглядел смущенным. Лена достала документы и передала Виктории, которая передала их отцу. Глаза Хардвика отвлеклись. «Кажется, эти двое нас обманули», — сказал Хардвик, почти гордясь проницательностью своей дочери. «Это очень интересно», — сказал Лайнел. «Хорошо сыграла Лена, действительно хорошо сыграла». В результате сделки Хардвик остался с бесполезными Кадмусом, Лайнелом и Лексом с небольшими держателями. Виктория и Лена остались с активами, которые могли быстро вывести Horizon за пределы Лутхардсорт. «Ничего личного, Лайнел, просто бизнес», — сказала Лена. «А Гарри?» «Да», — спросил Гарри. «Благодаря сделке, которую мы заключили, у вас будет необходимая сбытовая сеть», — сказала Лена. «Какая сделка?» — спросил Лекс. «Какова ваша доля в этом?» «Бизнес», — сказал Гарри. «Мы все должны с чего-то начинать». Лайнел был заинтригован происходящим. Он знал, что Гарри с самого начала было уготовано величие, и он рассчитывал, что благодаря влиянию Лены, которая культивировалась его влиянием, он мог бы стать еще больше. «Добраться до вершины горы очень легко», — сообщил им обоим Лайнел. «Оставаться на вершине горы — это самая сложная часть. А когда падаешь, трудно снова встать», — сказала Лена. Хардвик уехал, почти полностью разоренный. Сейчас выход на пенсию звучал как интригующее предложение. Он понятия не имел, что его дочь маневрировала против него. Как только Лекс, Лайнел, Виктория и сэр Хардвик ушли, Лена повернулась к Каре и Гарри. Гарри указал информацию в хранилище. «В этом хранилище высокий уровень безопасности», — сказала Лена. «Я собираюсь посмотреть, что я могу сделать, чтобы раскрыть это, и когда я это сделаю, я позвоню вам. Дай мне знать», — сказал Гарри. «Они ничего не могут сделать с диском», — сказала Кара. Но тот факт, что они его нашли и изучают, вызывает беспокойство. Хле, Гарри и Алекс тусовались в офисе факела. Гарри ждал новостей о том, какая охрана была на корабле, так что он мог взять их в свои руки. Гарри небрежно барабанил пальцами по столу, пока Хлоя ходила взад и вперед по офису и смотрела на экран телевизора. Шокирующим событием стало то, что сегодня завод по производству удобрений Лутхарцорп объявил о массовых увольнениях. Лайонел Лютер случайно прогулялся сегодня утром и остановил завод, даже не предупредив. Даже его сын, Лекс, был сбит с толку обстоятельствами. Лекс появился на экране, чтобы дать интервью. «Мой отец думает, что последнее слово будет за ним. Однако рабочие на этом заводе слишком много работали. Они приложили слишком много усилий, чтобы их бросили на волю. Я найду способ сохранить это растение открытым, несмотря на приговор моего отца». Как именно Лекс намеревается сохранить этот завод открытым, остается загадкой. «Папа, он потерял работу», — сказала Хлоя. «Это нехорошо. Нам, возможно, придется покинуть Смолвиль, если он не найдет что-нибудь в ближайшее время. Знаешь, если ты не хочешь идти, в моем доме всегда найдется кровать для тебя», — сказал Алекс. «Мама может поговорить с ним, если хочешь. А если нет, то могу», — сказал Гарри. «И это еще не конец. Лекс выглядит так, будто собирается упираться в пятки и бороться за это. Твой отец может остаться без работы всего на пару дней. Мне просто не нравится, что он пешка в какой-то крупной игре Лютера». Гарри не мог не задаться вопросом, сыграли ли вчерашние события какую-то роль в принятии Лайонелом решения о закрытии завода. Один из его детей взял над ним верх. Таким образом, эго Лайонела гарантировало, что другой ребенок не одержит над ним верх прямо сейчас. Раздался звонок, которого так ждал Гарри. «Это был прекрасный день», — сказала Лена по телефону. «Вы слышали о новостях, не так ли?» «Да, завод был закрыт», — сказал Гарри. «Твой отец иногда бывает трудолюбивым». «Только иногда?» — спросила Лена. «Что ж, Лекс и Лайонел, занятые своей небольшой ссорой, позволили мне немного покопаться. Я думаю, что именно Лекс нашел диск, и он нашел больше, чем диск. Его скорее интересовала старая легенда Смолвилля. Иди сюда, как только сможешь. Это так важно, очень важно, и гораздо больше, чем я могу сказать вам по телефону». Гарри вышел из телефона и переключил свое внимание на Алекс и Хлою. «Лена кое-что нашла», — сказал Гарри. «Мне пора». Гарри имел полное право покинуть школу в любое время, особенно сейчас, учитывая, что Лена дала ему программу стажировки в Хоризон. Если она его вызовет, Гарри должен будет ответить. Она не злоупотребляла этим, но Гарри смог выбраться оттуда. «Все должны быть начеку, чтобы не пропустить мощные торнадо, приближающиеся к окрестностям Смолвилля сегодня днем». Гарри застегнул молнию и встретился с Леной. Она сидела за столом с картой, на которую показала Гарри. «Я смогла смахнуть и скопировать их из лаборатории Ликса после того, как он потерпел фиаско на первом заводе удобрений», — сказала Лена. «Вы заметили эти отметины на этой пещере, верно?» Глаза Гарри скользнули по карте. Он ответил кивком. «Такая же форма и маркировка у диска», — сказал Гарри. «Вопрос в том, заметил ли Лекс, вопрос на миллион долларов будет заключаться в том, почему в какой-то пещере может быть прорезь, которая могла бы вместить недостающую часть его корабля. Все прошло очень странно, даже больше, чем обычно. Если да, то еще не заработал», — ответила Лена. «Его больше интересуют легенды, окружающие пещеры, если книги, которые он читал, были хоть одним свидетельством». «А те книги были?» Лена положила прямо перед лицом Гарри довольно толстый, очень потертый и слегка запыленный фолиант. «Эти пещеры находятся на землях местного племени, известного как Кавадчи. И они верили, что...» Тревога отключила Лену на полуслове. Она повернула стул вокруг консоли и открыла канал безопасности. Она заметила, что Роджер Никсон шаркает по коридору. «Это неряшливый репортер, с которым разговаривает Лекс», — сказала Лена. «Что же он хочет?» «Ничего хорошего», — сказал Гарри. Лекс и Лайонел пытались получить информацию друг о друге. Лена понятия не имела, откуда Гарри это узнал. Что ж, у нее была идея, но не было подтверждения того, откуда Гарри это знал. Все-таки удивительно. Лена полезла под стол и достала пистолет. «Оставайся здесь», — сказала Лена. «Он может быть заинтересован в вас, так что лучше оставайтесь на месте». Лена вышла из кабинета, где Никсон дулся в коридоре. На камеру слежения Гарри хорошо видел, как Лена схватила Никсона за руку и прижала изворотливого репортера к стене. «Что ты здесь делаешь?» «В поисках Ликса». Лена поднесла пистолет к виску мужчины. «Это был не первый раз, когда этой личинке угрожали прицелом. Вы лжете мне. Вы должны быть здесь по другой причине. Они пришли ко мне, угрожали моему существованию. Они хотят знать, что Лютеры так зациклены на Гарри Кенте, и почему тебе так уютно с ним. Это не твое дело», сказала Лена. «Или есть вообще». Никсон собирался еще больше позорить себя определенной телесной реакцией, когда Лена приставила пистолет к его голове. «О чем ты говоришь, сволочь-гадалка? О-о-о, черт, они убьют меня, если узнают. Я уверен, что они послали парней следовать за мной, чтобы убедиться, что я сделал свою работу правильно. Убедитесь, что я не пошел к Ликсу или Лайонелу, чтобы сделать сделку». «Вот и все», сказала Лена. «О спасении твоей собственной шкуры. Я должен просто застрелить тебя прямо сейчас». Сработал еще один сигнал тревоги, что на мгновение спасло Никсона. Лена отвела свое внимание от Никсона, когда он убежал, как крыса, которым он был. Сигнализация системы безопасности смешалась с сиренами, предупреждающими о торнадо, которые раздавались на расстоянии, когда Лена отступила в тени и вернулась в комнату охраны. Ей нужно было дополнительно оценить ситуацию. «Гарри, нам нужно идти вокруг», сказала Лена. «Здесь есть секретный проход, который должен дать нам лучшее укрытие. Кто-то вторгается в особняк». Гарри и Лена прошли через лабиринт секретных проходов в стенах особняка. Громкие стучащие звуки эхом разносились по стенам, пока они продолжали свое плавание. Кто-то что-то искал, и ваза в их спешке рухнула на пол. «Сюда», сказала Лена. «На самом деле, этот способ может быть немного лучше. Этот путь ведет к...» Лена была полностью отрезана. Гарри активировал секретную панель в секретной комнате в особняке. Если честно, Лена понятия не имела, что это было там, и была впечатлена способностью Гарри обнаружить такое. Они небрежно перебрались в комнату охраны. «Я видел их раньше», сказал Гарри. «Когда вы имели дело с вулканой, я знаю», сказала Лена. «Вы же не думаете, что они догадались, что вы были вами?» «Нет», сказал Гарри. «Но», Никсон растолкал рот, «они были на грани». Лена приняла этот ответ. Она хорошо рассмотрела комнату, увидев бесчисленное количество мониторов. На изображениях на мониторах виден каждый дюйм особняка, в том числе места, в которые Лена почти не ходила, если вообще бывала. При условии, конечно, что Лена даже знала, что они вообще существуют. «Это больше, чем комната охраны рядом с моим кабинетом», сказала Лена. Они подошли к экрану, куда вернулись Лекс и Лайонел, которые немного поссорились. Лена отрегулировала громкость, чтобы они лучше слышали даже сквозь сирены торнадо. «Я учил вас этому много раз. Никогда не следует привязываться к одному аспекту своего бизнеса. Люди, которые работают, служат своей цели. Они являются частями машины, которую легко разместить. Вы только что уволили сотни людей во время рецессии», рявкнул Лекс. «Положить тебе в карман пару сотен тысяч долларов. Открой глаза. Речь идет не о паре сотен тысяч долларов. Это суровый урок того, что бизнес – это восходящая мобильность. Вы доказали, что переросли это растение, испытательный полигон, чтобы убедиться, что вы готовы двигаться дальше. Простые объедки со стола, чтобы утолить аппетит». Лекс глубоко вздохнул, не веря своему отцу. «Еще одна пешка в вашей игре?» «Нет, в этой игре ты рыцарь, Лекс», сказал Лайонел. «Вам нужно смотреть вперед и никогда не оглядываться назад, иначе будет мат». «Лена была права, прокладывая свой собственный путь», сказал Лекс. «Она знала, что бороться из-за того, что ты ей давал, бесполезно. И я прав. Я не позволю тебе закрыть все, над чем я работал». «Что ты собираешься делать, Лекс?» спросил Лайонел. «Я оплатил счета, чтобы поддерживать отопление, поддерживать электроэнергию, чтобы работодатели платили и довольствовались тем, что у вас нет такого капитала. В течение 3 месяцев вы будете полностью разорены. Я найду способ». Лайонел выглядел немного разочарованным в Лексе. «Я уже ожидал твоего решения. Каждый банк в этом городе и в метрополисе марширует мне в барабан, и остальные следуют за ним. Ты не можешь получить ссуду». Лекс потратил секунду, чтобы потереть макушку головы. «О, его отец, он нажимал на кнопки. Я немного подумал», сказал Лекс. «У меня все еще есть акции моей матери. Они были бы полезны. А если бы я продал эти акции и свою Лене, «Ну, у вас не было бы контрольного пакета. Смелая игра», — сказал Лайонел. «Не уверен, что ты осознаешь последствия наделения своей сестрой такой властью после того, как она вчера испортила твою сделку с Викторией. И тот факт, что ты бросаешь все яйца в эту конкретную корзину, является плохим деловым чутьем. Возможно, ты был не так готов, как я думал». Этот разговор не получил дальнейшего развития, когда несколько фигур в броне прорвались через запертую комнату и пробрались внутрь. «Безопасность!» — крикнул Лайонел. «Мне нужна безопасность!» Они не ответили, и один из более крупных мужчин ударил Лайонела рукой и сбил его с земли. «Интерганг!» — проворчал Лайонел. «Мистер Эдж передает привет». Оба человека Лютера были приставлены к оружию. Лайонел смотрел на каждого из этих головорезов с презрением. На лице Ликса было спокойное, почти безмятежное выражение. «Что ты хочешь?» – спросил Лекс. «Наш благодетель очень интересуется секретами Смолвилля. Вы получили предмет, восьмиугольный диск. Это ключ к тому, что Лайонел считает важным». Лекс попытался поймать взгляд отца. Лайонел не сделал ничего, чтобы подтвердить или опровергнуть эти заявления. Звук то прерывался, то прерывался. Таким образом, Лена и Гарри уловили лишь частички спора, который велся между Лайонелом и Ликсом, и головорезы, ворвавшиеся в кабинет и держа обоих мужчин Лютеров под прицелом. «Наш благодетель очень интересуется секретами Смолвилля. Вы получили предмет, восьмиугольный диск. Это ключ к тому, что Лайонел считает важным». Это вызвало у Гарри интерес. «Просто хорошо, они восстановили звук и получили эту информацию». «Вос?» – спросил Гарри. «Край?» – спросила Лена. «Или кто-то совсем другой?» Гарри задумался, а был ли какой-нибудь секретный поставщик, кроме Эджа, который поддерживал открытие Интерганды. Этот загадочный человек, интересовавшийся диском, привлек внимание Гарри, а потом привели Роджера Никсона. С минуту потрескивал звук. «Я дал Эджу необходимое влияние. Почему ты это со мной делаешь? Ты слишком обременен». После этого головорезы поставили Никсона на колени и хладнокровно застрелили его. Сирены торнадо стали громче, и Гарри услышал, как ветер грохочет несколько предметов снаружи. «Мы не можем позволить им добраться до диска», — сказал Гарри. «Знаю», — сказала Лена. «У меня есть идея уничтожить их, не имея ни малейшего представления о Лайонеле и Ликсе», — сказал Гарри. «Берегись этого оружия», — сказала Лена. «Некоторые из них от подрядчика Лутхарцорп, но о других я понятия не имею. Я никогда раньше в своей жизни не видел ничего подобного». Лена и Гарри сцепились за руки и на короткую секунду почти сомкнулись для поцелуя. Несмотря на то, что они оба хотели этого, они согласились, что сейчас не время и не место. «Я открою хранилище. Это то, что тебе нужно. Глупый кусок металла, который Лекс нашел в поле. Давай, Лайонел, мы знаем, что это больше, чем глупый кусок металла». Головорезы между бандитами наставили оружие Лайонелу в спину. Хранилище сканировало его сетчатку, что активировало только код доступа. Лайонел положил на него руку. Один из головорезов, охранявших дверь, по незнанию был врезан в стену. Еще один головорез упал и с грохотом упал на землю. Ближайший к Ликсу головорез упал на землю, прежде чем головорезы-бандиты обратили свое внимание на троих их товарищей, которых убивают. «Что это за фигня? Может быть, у нас есть полтергейст?» — сухо ответил Лайонел. Еще один головорез упал на землю, а остальные стреляли в головорезов. Комбинация пулей высокотехнологичного лазерного огня пролетела в воздухе. Фигура, казалось, избегала этого и обернула занавеской другого головореза, чтобы задушить его. Другой головорез споткнулся о его собственные ноги, и тупой удар полностью его вырубил. Открыто. Еще два бандита упали от удара. Другой бросил в воздух гранату, которая послала в воздух оглушительный звуковой взрыв. Гарри чуть не упал на одно колено и с трудом мог сохранять свои маскирующие чары. Он добрался до гранаты и заглушил звук. В его ушах звенело, и не от сирены торнадо снаружи. «Вы, работая с Никсоном, привели их сюда», — сказал Лайонел. «Я, ты сначала работал с ним. Я встретил его только тогда, когда обнаружил, что он фотографирует меня за ночным клубом. Мы обсудим это позже». «Нет, ты можешь обсудить это в аду. У нас есть то, что нам нужно». Головорезы Интерганды нацелили оружие на Лютеров. Один из них сжимал диск в руке. Гарри сделал быстрое движение, чтобы остановить стрельбу и взять диск. Сила природы поразила Гарри. Торнадо разбил все окна и поразил сердце особняка Лютеров. Обрушился огромный вихрь хаоса. Повсюду летели обломки. Лекс свернулся и откатился в сторону, избегая падения мусора. Лицо Лайонела рассекло летящее стекло. Гарри пробивался обратно к сильному ветру. Один из головорезов Интерганды был запущен в воздух, другой был зажат обломками. Диск закружился на ветру, и Гарри рисковал потерять его вместе с обломками. Он повернулся и оттолкнул большой кусок от Лайонела. Пара хорошо размещенных заклинаний для сна уложила Лайонела и Ликса. «Кара, мне нужно, чтобы ты вытащила их отсюда». Кара стояла рядом, готовая помочь. Она оттолкнула ветер и схватила Лайонела и Ликса своими руками. Она унесла их прочь. Гарри видел, как обломки почти приближались к Лене. Он махнул рукой, и время практически заморозило. Стекло было в дюймах от того, чтобы порезать Лену. Гарри взял Лену за руку и прикрыл их обоих. Его взгляд был прикован к ключу, который почти втянулся в торнадо. «Тебе лучше держаться», — крикнул Гарри. Лена крепко сжала руку Гарри. О, это было безумием и очень сюрреалистично. Собирался ли Гарри сделать то, что она думала? Ключ. Нет, не сегодня. Ключ был втянут в водоворот твистера. Гарри призвал всю свою мощь и силу и полетел прямо в эпицентр бури. Это было чрезвычайно опасно и безрассудно, так что Гарри очень подходил к делу. Он рвался все ближе и ближе. Диск грохотал и гудел, когда его подносили к нему. Лена чувствовала, как перед ней проносится вся ее жизнь. Несмотря на то, что ее рука замерзла и онемела, она сжала вместе. Отпустить Гарри в этот момент было бы смертельно опасно. Почти получил. Гарри потянулся за диском. Как много раз до него в прошлой жизни, он потянулся за золотым снитчем. Он смог получить этот диск, несмотря на сильный ветер торнадо и обломки, угрожающие разорвать его на части. Вытянув пальцы и крепко обхватив ладонь Лены, Гарри потянулся. И доехал. Почти готово. Он почти получил это. Так близко и в то же время так далеко. Восьмиугольный диск был зажат в руке Гарри. В тот момент, когда он прикоснулся к символам, диск засветился и окутал Лену и Гарри светом. Он вынес их двоих из водоворота. Шторм утих. Несколько головорезов Интерганг и Никсон лежали мертвыми среди развалин особняка Лютеров. Все замолкло, пока крик не прорезал этот безмолвный воздух. Гарри. Кара выскочила из-под ветра и отчаянно рвалась сквозь обломки. Она использовала свое рентгеновское зрение, чтобы найти Гарри, но его здесь не было. Она искала то, что выглядело как возраст, хотя, вероятно, это длилось всего несколько минут. Казалось, что Гарри и Лена почти растворились в воздухе. Это оставило Кару с подавляющим чувством разочарования и замешательства. Они не могли уйти далеко. Может, Гарри перевез их куда-нибудь в безопасное место. Кара должна была мыслить позитивно, ради ее рассудка. Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 11. Ветер утих, сирены торнадо завыли еще дальше, и пыль осела. Гарри подумал, что с этим безумным ходом и ему, и Лене очень повезло, что они остались живы. Что ж, по крайней мере, это было что-то общее, что у Гарри было общего с его прошлыми жизнями. Сирены торнадо продолжали трещать в воздухе, призывая людей укрыться. Это показывало, что куда бы их ни отправили, их поставили ближе к Смолвилю. Гарри хотел осмотреться, но он посмотрел на Лену. Она выглядела совершенно потрясенной, ее одежда была слегка порвана, а сбоку на голове была рана. «Я в порядке», — сказала Лена. «Я чувствую свои ноги и руки, только легкие синяки, и кровь стекает по моей голове». «Стой спокойно», — сказал Гарри. «Это может немного ужалить». И под словом «немного» Гарри имел в виду очень многое. Тем не менее, это было лучше, чем пытаться ходить с уродливой раной на голове. Гарри залечил раны Лены, как мог. Он сделал полное сканирование, чтобы убедиться, что все в порядке. Хорошие новости. Никаких сломанных костей или повреждений органов. Несколько шишек, несколько синяков, несколько порезов, но с тобой все будет в порядке. Могло быть и хуже. Да, гораздо хуже. Гарри предложил Лене руку после того, как залечил порез на ее голове. В этот момент Лена знала, что лучше не расспрашивать Гарри о том, что он сделал. Они были потрясающими, и они просто сделали это. Гарри поднял Лену на ноги и помог ей пройти несколько пробных шагов. Все нормально. Лена осторожно отстранилась от Гарри и пошла сама. Наконец, по крайней мере, она избавилась от ощущения звона в голове. Это здесь. Диск лежал на земле перед ним. То, чем интересовались Лекс, Лайонел и, по-видимому, Интерганг, недостающая часть корабля Гарри и то, из-за чего их чуть не убили. «Должно быть, он перенес нас сюда», — сказал Гарри. «Он отреагировал на твою ДНК», — сказала Лена. «Мы должны быть здесь по какой-то причине. Подождите, как вы думаете, «Вы можете осветить пещеру?» Гарри поднял руку, и миниатюрная светящаяся сфера в его руке осветила пещеру. Лена внимательно рассмотрела наскальные рисунки и полностью их поняла. «Вот оно, мы в пещере, которую изучал Лекс». Он был прав насчет связи, хотя, очевидно, ему не хватало одного жизненно важного ингредиента, чтобы заставить ее работать. Гарри осмотрел стены пещеры. Что-то в этом месте, казалось, имело присутствие. Как будто его звали призраки из далекого прошлого. Гарри задавался вопросом, было ли это эхом из его прошлого, поскольку повелитель смерти вызвал эту проблему, или было что-то совершенно другое. «Он перенес нас сюда», — сказала Лена. «Мы знаем как, но почему вопрос?» Это был вопрос на миллион долларов. Гарри переступил через диск. Он чувствовал, как жаркое пламя коснулось его пальцев. Он поднял его, и ничего не произошло. По крайней мере, пока ничего. Гарри решил, что это ключ к чему-то. А что, что как вопрос? Сирены торнадо затихли. Кара побежала в среднюю школу Смолвилля. Она остановилась и увидела в коридоре множество студентов с большими книгами на головах. Они прижались к шкафчикам. Сирены торнадо прекратились. «Все возвращайтесь в класс, гуськом, пошли». Каре потребовалась секунда, чтобы проскользнуть по коридору и пробраться в офис факела. Она надеялась, что Хлоя и Алекс будут там. Она услышала ворчание студентов, идущих по коридору. Кара открыла дверь и увидела, как из-под стола вышли Хлоя и Алекс. «Кара?» – спросил ее Алекс. Гарри и Лена исчезли. Это заявление заставило Алекс нахмуриться. Хлоя чуть не уронила книгу, которую держала в руках, на пол. «Я думаю, что они коснулись ключа, и это унесло их». «О, ключ, ты имеешь в виду тот диск, который выслеживал Гарри?» – спросила Хлоя. «Они прикоснулись к нему. Я думаю, что видел, как Гарри попал в торнадо после него, и Лена была с ним. Гарри бы, он бы, не так ли?» Алекс подчеркнула ее слова фейспалмом. Она воспользовалась моментом, чтобы успокоиться. Хлоя подошла, чтобы передать ей бутылку воды из холодильника. «Нужно что-то большее, чем это», — сказал Алекс. «Да, и нас обоих исключили бы, если бы я хранила то, что тебе действительно нужно, в холодильнике в моем офисе», — сухо сказала Хлоя. «Не то чтобы я тебя совсем виню. Гарри должен быть там, Лена тоже», — сказал Алекс. «В случае, если эта штука перенесла их туда, где был Криптон, и в таком случае, как мы их найдем? Возможно, их перевезли обратно в подвал вместе с кораблем», — сказала Хлоя. «Уже проверила, там нет», — сказала Кара. «Это все моя вина. Я не вернулся достаточно быстро, когда вытащил Лютеров оттуда». «Подождите, Лютеры», — спросил Алекс. «Лекс и Лаенел оба были ранены интергангом», — сказала Кара. «И я был слишком медленным, чтобы добраться до Гарри». «Это не твоя вина», — сказал Алекс. «Нам нужно найти его, где бы он ни был. Он должен быть где-то на земле, не так ли?» «Да», — сказала Хлоя. «Вы уже однажды выследили диск, не так ли?» Кара кивнула в ответ и выглядела очень задумчивой. «Это неплохая идея. Если бы я не был уверен, что мой трекер почти сгорел. Как только я забрал кристалл из корабля, он не был бы очень долгоживущим трекером. И я думаю, что у него закончилась энергия». «Возможно», — сказал Алекс. «Ты ведь не выбросил его?» «Нет», — сказала Кара. Кара решила не упоминать, что выбрасывать инопланетные технологии было бы не очень хорошей идеей. Алекс схватил Кару за плечо и снова втянул ее в разговор. «У меня есть идея». Кара решила послушать. Лена и Гарри спустились в пещеры. Сирены торнадо продолжали выходить наружу. Они спустились вниз, чтобы изучить некоторые из наскальных рисунков. Гарри крепко сжал диск, поклявшись не потерять его на этот раз. Однако по мере приближения к пещерам они наткнулись на нечто более интересное, чем любые наскальные рисунки. Появилась привлекательная темноволосая женщина с оливковым цветом лица. Ее спортивное тело было на всеобщем обозрении, так как она была одета в черную майку, обрезанные джинсовые шорты, чтобы продемонстрировать свои сексуальные ноги, а также ее волосы были подстрижены назад. Она посмотрела на картины и на секунду повернулась к Гарри. Ее глаза расширились. «Здравствуйте, мы здесь, чтобы исследовать. Мы ждали твоего возвращения некоторое время, Великий. По крайней мере, перевоплотившись в новую форму. Предвестник новой эры процветания для всего мира». Ее восторженный тон застал Гарри врасплох. Лена выглядела удивленно и наклонилась к Гарри. «Ковачи». «Да», — Гарри вспомнил, что читал о племени Ковачи, и разделение между ними, из-за того, что половина хочет держаться особняком, а остальные хотят исследовать мир и не быть такими уединенными. Эта особенно милая дама опустилась на колени перед Гарри. «Вы можете подняться на ноги». Гарри сформулировал это как предложение, но милая туземка поддержала его. Она подсознательно облизнула губы, что привлекло к ним внимание. «Боюсь, я не имел удовольствия представиться, мисс Кайла, Кайла Уиллоубрук. Мне всегда нравилось исследовать эти пещеры, и когда пришел торнадо, это было первое место, где я подумал искать убежище. Я чувствовал, что должен быть здесь, но я никогда не думал, что ты покажешь во плоти. Это было слишком долго, великий, и для любой уважающей себя женщины Каваччи было бы честью служить Наману». Гарри наклонился к ней ближе и посмотрел ей в глаза. «Я ценю вашу поддержку, но в этой форме вы не могли бы позвонить мне, Гарри?» «Все, что пожелаешь», — сказала Кайла. «Для меня большая честь познакомиться с вами, и я хочу, чтобы вы знали. Меня зовут Лена», — сказала она. «Еще один преданный последователь?» — спросила Кайла. «Больше похоже на верховную жрицу», — сказала Лена. Гарри поднял бровь на слова Лены, и Лена только улыбнулась ему, как будто говоря, чтобы он просто смирился с этим. Гарри решил пойти с ним. «Прошло некоторое время с тех пор, как я посещал эти пещеры», — сказал Гарри. «Если бы вы почтили меня туром, вы бы получили мою вечную благодарность. Следуй за мной», — сказала Кайла. Лена и Гарри последовали за ней. Лена доила это немного больше, чем Гарри, но Гарри был заинтригован тем, во что верил Каваччи. И у него была другая женщина, которую он мог взять в постель и потрясти ее мир, что сделало бы ее преданной ему больше, чем любая легенда. «Для меня большая честь, что вы дали мне возможность поработать с такой удивительной технологией». Патрисия особенно бурлила при этой мысли. Кара, Хлоя и Алекс, при многих обычных обстоятельствах, были бы слегка удивлены, если бы все не было так серьезно. «Я полагал, что у вас здесь есть оборудование, чтобы усилить трекер Кары», — сказал Алекс. «Лена и Гарри, мы не совсем уверены, где они. Надеюсь, сейчас им лучше, чем Лексу и Лаенелу». «Как же так?» Патриция потратила несколько минут на настройку всего возможного оборудования. Убедившись, что все на месте, она ответила на вопрос Хлои. В Лекса стреляли какие-то головорезы. Лаенел был ранен, но больше из-за обломков торнадо. Кто-то вытащил его из дома, на самом деле их обоих. Патриция продолжала подключать оборудование. Она позаботилась о том, чтобы сетевой фильтр был на месте, потому что последнее, что ей нужно было сделать, это взорвать все компьютеры в учреждении. Алекс и Кара протянули ей руку. «Итак, это дошло до новостей», — сказала Кара, говоря о том, как спаситель Смолвилля снова их спас. Кара подумала, что это имя было слишком. «Подходит, конечно, но немного слишком». Она отвлеклась от этих мыслей и протянула Патриции руку помощи, чтобы продолжить подключение оборудования. «В обломках было найдено много людей», — сказала Патриция. «Ходят слухи, что они были мафиози. И еще один из них был репортером, известным как Роджер Никсон». «Никсон?» — спросила Хлоя. «Да, хотя многие не скучают по нему, если слухи верны», — сказала Патриция. К счастью, торнадо утихли. Патриция установила все оборудование на место. Хлоя, Алекс и Кара ждали этого. «Итак, это сработает. Я думаю, что это может быть вставление круглого стержня в квадратное отверстие». Патриция понимала опасения Хлои. Она сделала все возможное, чтобы убедиться, что они собираются идти вперед без каких-либо проблем. «Следопыт, пожалуйста», — Кара взяла трекер. Патриция осторожно повернула его и почувствовала, что что-то происходит. От искры трекер засветился. Энергия заставила лабораторию светиться. Нервничая, Кара ждала. Руки ее были готовы потянуться к остальным трем и быстро убрать их с дороги на случай, если кристалл взорвется. К счастью, защитный экран обернулся вокруг кристалла и предотвратил утечку слишком большого количества энергии. Она была поражена тем, как далеко Star Labs продвинулась со своими технологиями. «Не так уж и плохо», — сказала Кара. «Может быть примитивно по сравнению с тем, что есть у вас дома», — сказала Патриция. «Все еще не так уж плохо, у нас есть кое-что». Так они и сделали. Патриция, Кара, Хлоя и Алекс выстроились в очередь, чтобы хорошенько рассмотреть то, что выплевывает следопыт на экран. «То, что вы отслеживаете, находится посреди множества пещер на землях, принадлежащих племени Кавати. Зачем Гарри привезли туда?» — спросил Алекс. «Что ж, хорошо, что его не отправили на останки мертвой чужой планеты. Радиоактивные останки», — сказал Алекс с содроганием. Патрисия выключила трекер. Кристаллы слегка истлели и зашипели от странного способа создания трекера. Кара решила, что трекер больше нельзя будет использовать. Ей было интересно, что имела в виду Патриция, когда подошла к полке и взяла книгу в руки. «Я знала это», — сказала Патриция. «Мой отец рассказал мне эту легенду, о Намане». Она показала им книгу. Хлоя присвистнула, глядя на него. «Странное сходство, это что-то сверхъестественное», — заметила Хлоя. «Боевой костюм по своему дизайну выглядит криптонианским», — сказала Кара. «Хотя я ничего не знаю о кольце, легенды неясны», — сказала Патриция. «Но ты найдешь Гарри где-нибудь в этих пещерах». «Здорово», — воскликнул Алекс, хлопнув в ладоши. «Спасибо, Патриция, ты мне очень помогла». Патриция улыбнулась своей кузине и друзьям, когда они ушли. В конце концов, она была частью группы и была рада помочь, когда это было возможно. Она надеялась, что они нашли Гарри и Лену. Хотя, возможно, они наткнулись на что-то интересное. Картины в пещере выглядели довольно нетронутыми для того, что было написано сотни лет назад. Кайла указала на одну из картин. «Вот твоя триумфальная битва с твоим врагом, Сагит». Губы Лены скривились в гримасе. Она внимательно посмотрела на Сагита и заметила, что изображение Намана было не единственным, что имело сверхъестественное сходство со знакомым лицом. «Битва, которая привела нас обоих к временному концу», — сказал Гарри. «Верно», — сказала Кайла. «Я помню эту историю. Мой дедушка рассказал мне, когда я был достаточно взрослым, чтобы понять, вы двое были союзниками». Затем Сагит повернулся против Намана из-за какого-то ошибочного представления, что он собирается спасти мир. Те, у кого самые лучшие намерения, часто ошибаются. «Он действительно считал, что вы представляете угрозу», вспоминает Кайла из этой истории. «Если ты вернулся, есть шанс, что ты сможешь вернуться. Может быть спасение, а может быть проклятие. Будем надеяться на последний». Кайла выбросилась. Они постепенно приближались к выходу из пещеры. Гарри чувствовал, что Лена о чем-то глубоко задумалась, и, честно говоря, у него самого были подобные мысли. «Нашим пещерам угрожают», — сказала ему Кайла. «Люди, которые хотят купить землю и отремонтировать внутреннюю часть пещер. Старейшины держатся, но они не будут здесь вечно, и некоторые собираются заключить сделку. Им нужны эти пещеры и все их ресурсы». Гарри уловил уныние в голосе Кайлы. «Такого не бывает», — сказала Лена. «Мы можем защитить пещеры», — сказал Гарри, «от тех, у кого есть внешние интересы, противоречащие народу Кавати, в обмен на их защиту». «Конечно». Кайла обняла Гарри. Она остановилась в нескольких дюймах от того, чтобы поцеловать его, и почтительно отстранилась. Лена подмигнула ей, отступая назад. «Он принадлежит вам по божественному праву, но тот факт, что вы только что спросили, показывает ваше превосходство». Кайла, Гарри и Лена вышли из пещеры. Из деревни внизу пришел старик. «Дедушка, это...» «Да, я знаю, кто это», — сказал дедушка Кайлы. «Приятно познакомиться с вами. Это тоже честь, профессор Уиллоубрук», — сказала Лена. «Меня зовут Лена, и если не возражаете, его зовут Гарри, когда он инкогнито. Он просто знакомится». «Значит, ты один из его?» — спросил ее профессор Уиллоубрук. «Были эти молодые леди, которые просили Гарри. Они ждут прямо на этом холме». Гарри пошел вниз. Было несколько женщин, которые смотрели на Кайлу с некоторым благоговением и завистью. Гарри свернул за угол. «Похоже, вы уже начали новую жизнь и приобрели много компаньонов. У моей внучки, несомненно, будет конкуренция за ваше внимание». Гарри обратил внимание на Кару, Алекс, Хлою и Патрисию. Кара промчалась мимо них и через несколько секунд обняла Гарри. Алекс, Хлоя и Патриция решили поприветствовать его таким же образом. «Ты с ума сошел?» – спросил его Алекс. «Да», – сказал Гарри. «У меня есть несколько подруг». Хлоя расхохоталась и игриво толкнула Алекса локтем. «Он тебя там». «Дамы, это Кайла Уиллоубрук и ее дедушка, профессор Джозеф Уиллоубрук», – сказал Гарри. «Кайла, профессор, это моя кузина, Кара, Алекс Денверс, Хлоя Салливан и Патриция Суон». «Да, приятно познакомиться со всеми вами», — сказал профессор Уиллоубрук. «Я вернусь, чтобы обсудить некоторые вопросы», — сказал Гарри. «Лена тоже, и чтобы догнать своих подружек, пока мы не встретимся снова», — сказала Кайла. «Или, может быть, я приеду в город и встречусь с вами». Гарри достал клочок бумаги со своим адресом и передал его Кайле. Он остановился и коротко поцеловал ее в щеку. Кайла стояла там, К большому удовольствию еще нескольких человек. «Только ты мог выпасть из торнадо и практически упасть на колени красивой женщине», — сказал Алекс. «Хотя она горячая». «Да, это она», — сказал Гарри. «И рвется служить. МММХМ. И технически я не выпадал из торнадо. Диск перенес меня сюда. Я расскажу тебе по дороге. Лена должна пройти дополнительное обследование. Я сделал все, что мог, но твоя мать — врач». Гарри ждал снаружи в кабинете Элизы, чтобы убедиться, что Лена на 100% здорова. Единственное, что Гарри магическим образом не мог проверить, так это сотрясение мозга. И хотя Лена казалась достаточно нормальной, Гарри не был врачом. Новости играли в зале ожидания. Сегодня удача улыбнулась Лексу Лютеру. Мистер Лютер пережил почти смертельную стрельбу и был достаточно удачлив, чтобы быть вытащенным из особняка Лютера благодаря таинственному благодетелю. И Лекс, и его отец Лайнел в настоящее время находятся под пристальным наблюдением, и слухи, что они были вовлечены в спор против конкурирующего бизнесмена за несколько мгновений до того, как удар торнадо привел к зрелищному. Гарри знал, к чему это привело. Правда, как это обычно и бывало, была фантастичнее всяких фантазий. Гарри шагнул за угол и чуть не налетел на темноволосую женщину. Великолепная, совершенно сногсшибательная, могла привлечь внимание парня. Утверждение Алекса о том, что Гарри мог пройти за угол с закрытым глазом и столкнуться с женщиной, звучало очень правдоподобно. Тем не менее, Гарри поймал ее и поднял. «О, смотри, куда идешь?» На секунду женщина остановилась и внимательно посмотрела на Гарри. Как и многие женщины, она терялась в Ла-Ла-Линде, когда смотрела в глаза Гарри. «Меня зовут Гарри. Гарри Кент». «О», — сказала она. «Извините, вы, должно быть, тот самый Гарри, о котором так хвастается доктор Денверс. Извините, я немного рисковать с вами. У меня проблема с темпераментом». «Это было так. Я хожу на курсы по управлению гневом 3 вечера в неделю, и я не думаю, что они помогают так сильно». Гарри потер женщине шею и плечи. «Мои подруги говорят, что у меня волшебные пальцы». «Они правы», — выдохнула она. «Подождите, подружки». По ее спине прошла дрожь. «Так хорошо, так очень хорошо». Эти пальцы двигались туда-сюда во всех правильных направлениях и постоянно ослепляли ее. «Так у тебя есть имя, красотка? Черт возьми, ты так хорош в своих руках, потому что я бы дал тебе за это пощечину». «Сдержанность в сдержанность». «Забавно», — сказала она. «Меня зовут Хелен Брайс. Я помогаю Элизе, она наставляет меня. И вы должны прекратить это делать, прежде чем я сделаю что-то, что доставит мне неприятности». Гарри улыбнулся и оставил семя прочно посаженным в ее сознании. «Рад познакомиться с вами, доктор Брайс». «Пожалуйста, это Хелен», — сказала она. «И у тебя великолепные глаза. Я не уверен, говорил ли тебе кто-нибудь об этом». «Да, несколько человек. Надеюсь, скоро увидимся снова», — сказала Хелен. «Ну, мы можем столкнуться друг с другом». В тот момент, когда Гарри сделал шаг, Лена вышла из офиса. «Александра права. Ты не можешь оставаться один на 20 минут без того, чтобы не очаровать какую-нибудь женщину». «Да», — сказал Гарри. «Итак, как дела?» «Никаких проблем», — сказала Лена. «Нам обоим очень повезло». Лена наклонилась и легонько поцеловала Гарри в губы. «Это было обещание. Небольшой дегустационный тест, если хотите. Мне нужно сделать несколько звонков, особенно учитывая, что мой отец и брат в настоящее время вышли из строя. Я скоро с вами поговорю». Гарри вернулся в подвал вместе с ключом. Хлоя, Алекс и Кара шли между ним. «Итак, мы собираемся это сделать?» — спросила Хлоя. «Гарри». Беспокойство в голосе Кары заставило Гарри заколебаться. Он повернулся к ней. Кусок металла, принадлежавший кораблю, завибрировал в его руках. «Корабль, он твой и твое наследие», — сказала Кара. «Меня просто беспокоит, что может случиться, если ты положишь этот ключ в корабль. Я понятия не имею, что Джор-Эл приготовил для тебя». «Она права», — сказал Алекс. «Я согласен», — сказал Гарри. «Дело не только в этом. От этого ключа исходят какие-то очень странные гармонические вибрации. У меня такое чувство, что если я положу ключ в корабль, произойдет что-то плохое, и результат никому из нас не понравится». «Значит, после всего этого ты не собираешься делать этот шаг вперед?» Вопрос Хлои был очевиден. Гарри медленно перевернул диск в руке. Он почти втянулся в корабль, прежде чем Гарри остановил его. Он перевернул диск и махнул рукой. Энергетическое поле появилось вокруг диска и зафиксировало его на месте. Пока он останавливался, не находясь в непосредственной близости от корабля, Гарри не принимал вызовов. «Ну, я думаю, поэтому», — сказала Хлоя. «По крайней мере, это не в руках Ликса. Хотя, я думаю, другие вещи не в руках Ликса». «Не беспокойся о своем отце», — сказал Гарри. «Он придет в норму». «Я знаю», — сказала Хлоя. Просто он был взволнован этим переводом. И видеть, как Лайонел вытаскивает ковер из-под себя, он настоящий кусок работы. «Это мягко сказано», — прокомментировал Алекс. «Это было снова». Гарри позаботился о том, чтобы часть корабля была надежно закреплена. Говоря о Люторсе, он получил сообщение. «Вернись позже», — сказал Гарри. «Просто я запру за нами подвал». «Возможно, к лучшему», — согласилась Кара. Гарри пробрался в особняк Люторов, чтобы все проверить. Торнадо действительно сделал номер на месте. Он услышал, как вдалеке отъехала полицейская машина. «Я знаю, это зрелище для воспаленных глаз, но могло быть и хуже». Лекс обошел обломки. Гарри мог сказать, что у него был очень долгий и напряженный разговор с некоторыми офицерами закона. Кроме этого, у Лекса было несколько хороших видов. «Все учтено», — сказал Лекс. «Мой отец, мы посмотрим, что с ним будет. Он вернется сильнее, чем когда-либо, чтобы досадить нам всем». «Значит, в особняке все еще было, несмотря на торнадо?» — спросил Гарри. «Все важное. Ну, за исключением одной мелочи в особняке». Именно здесь выражение лица Ликса стало немного подавленным. Гарри мог видеть, куда это шло. «Забавно. Сначала бандиты бросаются на меня, отец задает много вопросов, а потом, после всего этого, какая-то сила природы срывает с неба этот странный кусок металла». «Кусок металла?» – спросил Гарри. Он точно знал, о чем говорил Лекс. Однако по существу Гарри должен был выискивать подробности и выяснять все, что знал об этом Лекс. «Да», – согласился Лекс. «Это сумасшествие, я знаю. Но у меня есть ощущение, что это может раскрыть секреты этого города и объяснить почти все, что происходило в Смолвиле за последние десятилетия. Но, я думаю, это меньше всего меня сейчас беспокоит. Я слышал растение, и Хлоя. Да, я знаю, что она, должно быть, обеспокоена», — сказал Лекс. «Но не волнуйтесь. Несмотря на то, что Лайонел пришел и попытался взять под контроль мою судьбу, я не позволю этому случиться. Я нашел кое-кого. С ними все будет в порядке. Вы продали свои акции Лене?» «Ну, я угрожал этим своему отцу», — сказал Лекс с мрачным смешком. «Нет, это были не обязательно мои акции, но акции моей матери, и они дали мне капитал, чтобы, надеюсь, начать все заново. Я собираюсь выкупить долю Лайонела. Если он откажется, акционеры поднимут шум». Гарри почти восхищался тем, как Лекс загоняет отца в угол. Хотя небольшая часть Гарри думала, что Лайонел вернется и укусит его. «Лайонел пожалеет, что не сорвал свою силовую игру», — сказал Лекс. «И мой адвокат звонил мне. Я должен взять это». Гарри позволил Лексу уйти. Что ж, было бы интересно. Лекс считал, что диск унесло штормом, и Гарри не стал бы его поправлять. Кайла присоединилась к Гарри за обедом. Какая-то симпатичная блондинка-официантка высунула голову из-за стола. Ее взгляд метнулся к Гарри. «Еще один?» «Да, Имра», — сказал Гарри. «Ты знаешь, что предложение на ланч все еще в силе. Хотя, кажется, ты работаешь каждый раз, когда я здесь». «Ну, мне нужно платить за колледж», — сказала Имра. «Эти книги недешевы». «Да», — сказал Гарри. «В этом есть смысл. Хотя можно подумать, что ты меня преследуешь». «Нет, хотя мне очень повезло служить вам. Что-то, что сказали бы многие женщины. Если есть что-то еще, что я могу вам достать, дайте мне знать». «Сделаю». Имра выскользнула из-за стола. Кайла откусила кусок от еды и прожевала. Она выглядела довольно задумчивой. «Вы упомянули, что были некоторые проблемы», — сказал Гарри, — «между различными фракциями племени». Кайла закончила есть и облизала губы. «Да, было много споров между более молодыми, более дерзкими членами племени и старейшинами. Младшие хотят продаться Лайонелу Лютеру. У них нет никакой гордости за наследие племени. Старейшины, у меня этого не будет. Мой дед такой же прогрессивный, как и любой из них, но даже он видит, что Лайонел такой же самодовольный змей, который просто выгонит нас из своих домов». Гарри положил руку на руку Кайлы и успокоил ее. Ее глаза светились, и казалось, что в них промелькнуло что-то дикое. Через секунду она успокоилась. «И ваше возвращение вызвало некоторый огонь между обеими сторонами. Я часто так делаю», — сказал Гарри. «Мое обещание остается в силе. Элиза, Лена и я встретимся с твоими людьми достаточно скоро. Если это не Лайонел, В этом городе есть другие угрозы, которые хотят изгнать тебя с земли, это ресурсы под племенной землей, которую они могли бы продать. Это абсурд, там ничего нет и не было уже много лет, сказала Кайла. Жадность дает силу всем. Кайла ответила кивком. Спасибо, что немного показал мне окрестности, сказала Кайла. Я был уединен, я не выходил за пределы земель Ковачи. И есть много Смолвиля, который неизвестен. Я кое-что изучил, сказал Гарри. Все, что вы хотите увидеть, я буду рад рассказать вам, насколько смогу.